Председатель, так же, как и вчера, изображал из себя беспристрастие и справедливость и подробно разъяснял и внушал присяжным то, что они знали и не могли не знать. Так же, как вчера, делались перерывы, так же курили, так же судебный пристав вскрикивал «Суд идет!» и так же, стараясь не заснуть, сидели два жандарма с обнаженным оружием, угрожая преступнику. Из дела видно было, что этот мальчик был отдан отцом мальчишкой на табачную фабрику, где он прожил 5 лет. В нынешнем году он был рассчитан хозяином после происшедшей неприятности хозяина с рабочими и, оставшись без места, ходил без дела по городу, пропивая из себя последнее. В трактире он сошелся с таким же, как он, еще прежде лишившимся места и сильно пившим слесарем. И они вдвоем ночью, пьяные, сломали замок и взяли оттуда первое, что попалось. Их поймали. Они во всем сознались. Их посадили в тюрьму, где слесарь, дожидаясь суда, умер. Мальчика же вот теперь судили, как опасное существо, от которого надо оградить общество. «Такое же опасное существо, как вчерашняя преступница», — думал Нехлюдов, слушая все, что происходило перед ним. «Они опасные, а мы не опасные. Я — распутник, блудник, обманщик, и все мы, все те, которые, зная меня таким, каков я есть, не только не презирали, но уважали меня. Но если бы даже и был этот мальчик самый опасный для общества человек из всех людей, находящихся в этой зале, то что же по здравому смыслу надо сделать, когда он попался? Ведь очевидно, что мальчик этот не какой-то особенный злодей, а самый обыкновенный, это видят все, человек, и что стал он тем, что есть только потому, что находился в таких условиях, которые порождают таких людей». И потому кажется ясно, что для того, чтобы не было таких мальчиков, нужно постараться уничтожить те условия, при которых образуются такие несчастные существа. Что же мы делаем? Мы хватаем такого одного случайно попавшегося нам мальчика, зная очень хорошо, что тысячи таких остаются непойманными, и сажаем его в тюрьму в условии совершенной праздности или самого нездорового и бессмысленного труда, в сообщество таких же, как и он, ослабевших и запутавшихся в жизни людей, а потом ссылаем его на казенный счет в сообщество самых развращенных людей из Московской губернии в Иркутскую. Для того же, чтобы уничтожить те условия, в которых зарождаются такие люди, не только ничего не делаем, но только поощряем те заведения, в которых они производятся. Заведения эти известны. Это фабрики, заводы, мастерские, трактиры, кабаки, дома терпимости, и мы не только не уничтожаем таких заведений, но, считая их необходимыми, поощряем, регулируем их. Воспитаем так не одного, а миллионы людей, и потом поймаем одного и воображаем себе, что мы что-то сделали, оградили себя, и что больше уже и требовать от нас нечего, мы его припроводили из Московской в Иркутскую губернию». С необыкновенной живостью и ясностью думал Нехлюдов, сидя на своем стуле рядом с полковником и слушая различные интонации голосов защитника, прокурора и председателя и глядя на их самоуверенные жесты. «И ведь сколько и каких напряженных усилий стоит это притворство?» — продолжал думать Нехлюдов, оглядывая эту огромную залу, эти портреты, лампы, кресла, мундиры, эти толстые стены, окна — вспоминая всю громадность этого здания и еще большую громадность самого учреждения, всю армию чиновников, писцов, сторожей, курьеров, не только здесь, но во всей России, получающих жалование за эту никому не нужную комедию. Что если бы хоть 1/100 этих усилий мы направляли на то, чтобы помогать тем заброшенным существам, на которых мы смотрим теперь только как на руки и тела, необходимые для нашего спокойствия и удобства. А ведь стоило только найтись человеку, думал Нехлюдов, глядя на болезненное, запуганное лицо мальчика, который пожалел бы его, когда его еще от нужды отдавали с деревни в город, и помочь этой нужде. Или даже когда он уж был в городе и после 12 часов работы на фабрике шел с увлекшими его старшими товарищами в трактир, если бы тогда нашелся человек, который сказал бы «Не ходи, Ваня, нехорошо». Мальчик не пошел бы, не заболтался и ничего бы не сделал дурного.